Глава 10. Злосчастный поворот. Следующую пару дней я практически не выходила из комнаты. Организму требовалось восстановиться. Габи, как и обещала, прислала мне фото новой модели, и я утвердила ее кандидатуру, попросив помощницу проконтролировать обучение девушки. Не хотелось, чтобы из-за какой-то оплошности я лишилась возможности выйти на новый уровень. Леон постоянно был рядом, развлекая меня по мере возможности. Тему переезда больше не затрагивал, что радовало, потому что я пока была не готова это обсуждать. Расследование аварии на этот момент не дало никаких результатов, и это наталкивало на мысль, что врезались в нас не случайно. И кому я перешла дорогу, интересно? Мира явно до такого не додумается, слишком импульсивно. Отчим? Ему со мной нечего делить. Наверное... Может, стоит к нему присмотреться? Зато благодаря непредвиденному отдыху я наконец-то поняла, что нужно поговорить с мамой, оттягивать становилось все сложнее. Да, мне было трудно решиться на этот шаг, но чтобы жить дальше, нужно разобраться в прошлом. После завтрака, который прошел в довольно молчаливой атмосфере, я решительно вышла в сад, чтобы найти маму. У нее была давняя привычка гулять в саду, дышать воздухом. Даже имелась скамейка в окружении садовых роз, которые заслоняли от любопытных взглядов прохожих. «Мама!» — я подошла так, чтобы она сразу меня заметила. «Лея?» — мне показалось, что она вздрогнула. «Мы можем поговорить?» «Конечно». Она нахмурилась, словно не понимала, что мне от нее нужно. «Скажи, почему ты ни разу мне не написала после изгнания?» Я не стала садиться рядом с ней, а опустилась на землю, чтобы оказаться напротив и видеть реакцию. «Изгнание?» — повторила мама, опустив глаза. «Разве ты не уехала?» Ее слова заставили меня замереть. Я переключилась на магическое зрение и осмотрела ее с ног до головы, но никаких изменений в ауре обнаружить не удалось. «Тогда не понимаю». «Да, меня изгнали за то, что магия не проснулась, и ты там присутствовала». «Но ты тут». «Или я не...» Она выглядела очень рассеянной и подавленной. Похоже, что никакого разговора не получится, как бы я этого не хотела. И тем не менее, нужно понять, что происходит. Может, мама больна, но никто просто не обращает на это внимания? Воздействие извне не видно, но интуиция шепчет, что тут все не так просто. Я попыталась задать ей еще несколько вопросов, но толку от этого было мало. Она практически не отвечала или была сильно рассеяна. У меня просто не хватило нервов. И тем не менее, у меня появилось несколько вопросов к бабуле. Хорошо, что она находилась дома, так что мы могли спокойно поговорить. «Почему ты оставила нас в клане после того, как умер отец, и мама вышла за Роберта?» «Что?» Бабуля явно не ожидала от меня таких слов. «Ты ведь могла отправить нас в клан Роберта, но вместо этого приняла его. Почему? Мама ведь тебе, по сути, никто». А про Миру я и вовсе молчу, совсем не родная кровь. «Во-первых, твоя мама для меня не пустое место. Она все же любила моего сына и подарила ему тебя. Во-вторых, Мира тоже моя внучка, хоть и не родная. Когда тебе пришлось уехать из клана, у меня не осталось наследников, и пришлось исходить из того, что есть. А Роберт? От него толку не так много, но он бывает полезен клану. Конечно, я могла бы отправить в клан Роберта всех, кроме тебя, но посчитала, что так будет неправильно. Хотя если бы могла вернуться в прошлое, то так бы и поступила». «Да, ты всегда была очень продуманной». «Когда правишь целым кланом, приходится думать наперед. Улыбнулась она, глядя на меня. «Когда-нибудь и ты с этим столкнешься». Услышав это, я не смогла не скривиться. «Твой лекарь еще не приехал?» Я пыталась поговорить с мамой, но она очень отстраненная. Это пугает. «Думаю, это моя вина». «Почему?» «После смерти твоего отца мне пришлось уделить клану очень много времени, и я не заметила, как твоя мать отдалилась. Она замкнулась в себе. Не знаю, как Роберту удалось пробиться сквозь ее броню. Наверное, это одна из причин, по которой я приняла его в клан. Да и ты нуждалась в мужском наставлении». Боюсь, тут он не особо преуспел. Мы с отчимом никогда особо не были близки. Наши отношения скорее носили нейтральный характер. Он мог сделать мне замечание или похвалить, но его слова для меня не имели никакого значения. По сути, я была предоставлена самой себе. «Как у вас с Леоном?» «Неплохо, но говорю сразу, не стоит питать большие надежды. Я пока не загадываю». «У меня с твоим дедом было так же. Сама не заметила, как он охмурил меня и затащил под венец. Так что, думаю, дракон своего не упустит». К сожалению, дедушку я не застала. Он умер еще до моего рождения. Но все отзывались о нем как об очень хорошем маге. «Леди Винтер, можно?» За спиной раздался незнакомый женский голос. Я обернулась и увидела, как в кабинет заходит миловидная девушка с каштановыми волосами, в которых виднелись серебристые пряди. Получалось, что магия льда имелась, но очень слабая. Глаза карие, нос немного вздернут. На секунду показалось, что мы знакомы. «Проходи, Либи, заодно познакомишься с моей внучкой, Амелией. Дорогая», — обратилась ко мне Ба, — «это моя помощница, Либерти». «Можно просто Либи», — улыбнулась она. «А вы та самая загадочная наследница?» «Почему загадочная? О вас ходит много слухов, и никто до сих пор не верит, что магия может проснуться за пределами города. Можно сказать, вы местная легенда». «Бабуль!» «Все равно все уже знали о твоем возвращении». Та пожала плечами. «Да уж, похоже, она твердо решила оставить меня в клане, невзирая на все мои ухищрения. Неужели придется сбегать? Не хотелось бы портить отношения с бабулей, но и посвящать жизнь клану я не готова». «Леди Винтер, нам надо обсудить детали вашего вечера и...» «Поняла, ухожу. Ба, поговори с лекарем, не стоит затягивать». «Обязательно». Оставив их вдвоем, я вышла из кабинета. Интересно, что бабуля ни разу не обмолвилась о том, что у нее появилась помощница. Хотя общались мы довольно часто и много. Интересно, как долго она тут находится? Конечно, я не могла знать всех обитателей города, но Либи показалась мне странной, и я не могла понять, почему. Интуиция твердила об опасности, а я привыкла ей доверять. «Леди Хоббс, вам письмо». На пути возник дворецкий, протягивая мне конверт. «Спасибо». Внутри оказалось приглашение на двоих. Не думала, что Лика решится на это. Неужели настолько уверена в своих чувствах? «А я тебя везде ищу». За спиной послышался голос Леона, а затем я почувствовала его руки на своей талии. «Хочешь сходить со мной на Арбенум?» «Это вообще что?» «Давай найдем укромное место в саду, и я тебе расскажу». Мне не хотелось сейчас видеться с кем-либо из родственников, так что я потащила дракона подальше от любопытных глаз. Хорошо, что тайных мест среди кустов много. Выбрав одну из дальних скамеек, села и стала рассказывать. Арбенум — очень древний ритуал, проводится лишь у снежных магов. Много столетий назад, когда мнение молодых людей не особо учитывалось и замужество проводилось посредством договоренности между родителями, был создан этот обряд. Сразу после обсуждения всех условий будущих молодоженов приводили в храм. Главный жрец произносил слова молитвы, призывая снежных хранителей, и те показывали, насколько этот брак будет счастливым и выгодным. Редко, но бывали случаи, когда помолвка расторгалась из-за того, что хранители были против. Необычный обряд. У нас ничего подобного никогда не происходило. Немного помолчав, ответил Леон. Такое проводится только, когда в брак вступают два снежных мага. Не знаю. На моей памяти был всего один подобный обряд, но меня на него не взяли. Была слишком маленькой. Зато теперь смогу наконец-то посмотреть на него своими глазами. Впрочем, до сих пор не понимаю, почему Лика на это решилась. Возможно, хочет понять, насколько сильна их пара. Ты вроде говорила, что она давно влюблена в жениха. Думаю, мы скоро все узнаем. Так ты пойдешь со мной? Конечно. Могла бы и не спрашивать. Кстати, а что там будет, кроме обряда? Сначала небольшой банкет для самых близких, и мы на него тоже приглашены. А потом обряд в храме. Сама свадьба должна состояться через неделю. По слухам, в это торжество вложено столько средств, что на месте Лики я не стала бы рисковать обрядом. Леон улыбнулся, но ничего не ответил, переведя тему в иное русло. Спросил про будущий показ. До него оставалось совсем немного времени, и с каждым днем я нервничала все больше. А то, что контролировать процесс приходилось отсюда, еще больше раздражало. Неожиданно зазвонил телефон. «Леди Хоббс, меня зовут Рауль Сорент. Я представитель благотворительной организации. У вас будет пара минут?» «Конечно. Через 3 дня мы устраиваем праздник для детей и хотели бы попросить вас поучаствовать в выставке ледяных скульптур». «Простите, но я не совсем понимаю, о чем речь. Я должна буду создавать скульптуру?» «Да, не обязательно что-то грандиозное, можно все что угодно. У нас планируется также концерт, ледяной лабиринт и город скульптур. Хотим показать детям, что снежная магия может быть красивой». «Идея мне нравится», — немного подумав, ответила ему. «Я согласна поучаствовать». «Благодарю вас за согласие. Ждем на пустоши за городом в 9 утра». «На самом деле я часто участвовала в благотворительных акциях, но обычно как спонсор. Конечно, жертвовать огромные суммы не получалось, но свой вклад я делала. И показать деткам, на что способна снежная магия, я готова с великой радостью. Правда, получилось, что все ближайшие дни у меня практически забиты делами. Послезавтра обряд, затем благотворительность, через 5 дней юбилей бабули, а после этого еще и показ. Чувствую, покоя мне не видать. Остаток дня я провела с драконом. Леон рассказывал о своем детстве, периодически задавая мне вопросы. Правда, на некоторые я так и не смогла ему ответить. В моей жизни были секреты, о которых никому не следовало знать. Поэтому приходилось подбирать слова. Если Леон заметил что-то, то не сказал ни слова. Мне было очень комфортно рядом с ним, а такое случалось довольно редко. Вечером, вернувшись в свою комнату, первым делом набрала Патрика. «Мне нужно то зеленое платье с весеннего показа». «Для чего?» «Иду на Арбенум». «Если возьмешь меня с собой, тогда дам», — начал торговаться Дроу. «Всегда мечтал побывать на таком». «Прости, но у меня уже есть кавалер». «Вот пусть он тебе и покупает наряды», — возмутился друг. «Я для нее на все готов, а она...» «Вообще-то на сам обряд может прийти любой желающий. По приглашению зовут на прием, который происходит до этого момента». «Серьезно? То есть посмотреть может любой желающий?» «Да, это давний закон. Чем больше народу придет, тем больше свидетелей. Так что с тебя платье». «А если я его уже продал?» «Ты? Не поверю. Я же помню, как одна ушлая поклонница была готова отдать за него целое состояние. Ты бы на эти деньги мог половину жизни не работать. Но платье так и осталось у тебя». «Зараза ты». В голосе друга слышались нотки юмора. «Когда нужно?» «Послезавтра». «Ну ты...» Патрик отключился, давая понять, что ему нужно быстро организовать доставку. Я даже не сомневалась в том, что платье будет в срок. Мне действительно очень хотелось его надеть. Помню, сама предлагала Дроу довольно внушительную для меня цену за него. Но он заявил, что оно не продается. Правда, намекнув, что готов одолжить мне его на время, если понадобится. И это время пришло. Дроу исполнил мое желание, и в назначенное время платье доставили курьером. В этот день я хотела показать себя во всей красе. Пусть это праздник Дерека и Лики, но мне никто не помешает. Возможно, это несколько по-детски, но почему бы и нет? Сама церемония была назначена на 5 вечера, а банкет — в 2 часа дня. Так что подготовку пришлось начинать с самого утра. На церемонию пригласили все наше семейство, и дома творился бардак. Леон пару раз пытался узнать, в каком платье я буду, но я стойко молчала. Так хотелось его удивить. Проведя не менее часа в ванной, накрутила волосы на бигуди и приступила к сборам. Первым делом достала платье из чехла и повесила на дверцу шкафа. Нет, я определенно в восторге от него. Темно-изумрудное, переливающееся на свету. Спереди полностью закрытое, зато на спине весьма смелый вырез. Рукава отсутствовали. Наряд красиво облегал фигуру, а ближе к коленям расходился волнами ткани, создавая мерцающий эффект. Патрик умудрился даже туфли в цвет достать, за что я была ему чрезвычайно благодарна. Из украшений отдала предпочтение каплевидным серьгам из изумруда и паре браслетов. Волосы собрала наверх и нанесла макияж, выделив глаза. Мне хотелось сохранить интригу наряда, поэтому перед выходом я накинула на плечи накидку, полностью скрывающую мой образ. И только после этого спустилась вниз. Оба дракона уже ждали у лестницы. Одинаковые темные костюмы, белоснежные рубашки и единственное отличие — галстуки. У Стивена синий, у Леона темно-зеленый. И почему мне кажется, что кто-то проболтался о моем наряде? По крайней мере, про цвет. А ведь я встретил тебя первым, улыбнулся Стивен, окинув меня взглядом. Но почему-то повезло моему брату. Леон подмигнул, притянув меня к себе. И на твоей улице будет праздник, попыталась ободрить его. Что-то я сильно в этом сомневаюсь. Сказать что-то еще я не успела. Спустились мои родственники. Точнее, бабуля и Мира. Роберт предпочел остаться с мамой, сегодня чувствовавшей себя хуже обычного. Я была тоже попыталась остаться, но меня заверили, что в этом нет необходимости. Обычные приступы депрессии, не более. Мне все это совершенно не нравилось. Но Бана стояла на моей поездке на праздник, сообщив, что такое происходит довольно часто. Скоро прибудет лекарь, назначит пару процедур, и все наладится. Пока мы ехали, у меня появилась возможность задать бабуле парочку вопросов. «А давно Либи у тебя работает?» «Чуть более 2 лет». «А почему ты раньше про нее не говорила?» «Потому что как-то не привыкла отчитываться о своих помощниках. И вообще, к чему этот вопрос?» «Просто я за все время ни разу не слышала о ней, а тут оказывается, что она давно работает. И, если честно, есть в ней что-то знакомое». «Ее мама работала с твоим отцом. Она примерно на 1/2 года младше тебя. Они покинули клан через 1 год после смерти моего сына, а потом Либи решила вернуться. И я предоставила ей место. Девушка очень смышленная. У меня к ней нет претензий». Не знаю, почему, но словам Бая до конца так и не поверила. Для всех она была доброй и милой, но я знала, что когда нужно, бабуля способна настоять на своем любым способом, не гнушаясь шантажа. Правда, меня сия участь пока миновала. Остальные прислушивались к нашему разговору, но не влезали. Впрочем, сказать что-то могла только Мира, но она лишь поджимала губы. И почему мне кажется, что тут что-то нечисто? Только продолжить размышления не получилось, мы прибыли на место. Естественно, вокруг много шумихи. Народ с интересом наблюдал за прибывающими гостями и горячо обсуждал наряды каждого. Красоваться перед камерами мне особо не хотелось, поэтому дорогу до заветных дверей ресторана я едва ли не пробежала. А вот бабуля и Мира еще 5 минут красовались и болтали со всеми. «Дорогая, тебе нужно больше времени уделять прессе, ведь они — часть нашей жизни». «Благодарю, но меня все это не особо интересует». «Тем не менее, будь добра в следующий раз стоять рядом с нами». Голос бабули вдруг стал более жестким, заставив меня нахмуриться. Что-то не припомню, чтобы она раньше со мной так разговаривала. При этом я успела заметить, что Мира даже шаг назад сделала и глаза опустила. Решив, что не стоит сейчас развивать эту тему, я скинула накидку, и за спиной послышался судорожный вдох. «Терпение тебе, брат», — очень тихо сказал Стивен, но я все равно его услышала. «И выдержки. Даже не знаю, убить мне Дроу или сказать спасибо», — прошептал Леон мне на ухо, подходя вплотную и опуская руку на мою талию. И так это прозвучало, что меня обдало жаром. Да, я играла с огнем, но мне это нравилось. Дерек с Ликой не поскупились, народу было много. И меня порадовало, что виновники торжества решили обойтись фуршетом, а не рассаживать всех за столы. Хотя в зале имелись небольшие столики на высоких ножках, закуски, напитки на любой вкус, вышколенные официанты, музыканты с ведущим. И только невеста не выглядела счастливой. Когда мы зашли, бабуля тут же устремилась к знакомым. Мира последовала ее примеру, а мы с драконами остались втроем. Выбрав один из столиков, взяли по бокалу вина. Я с интересом разглядывала гостей, половина из которых когда-то были моими друзьями. Конечно, и они бросали на меня взгляды, но вот подходить не спешили. Именно оглядывая зал, я и заметила Лику. Бывшая подруга стояла рядом с Дереком и улыбалась. Но как-то неестественно, что ли. Мы лишь на секунду встретились взглядом, и она тут же отвернулась, закусив губу. «Все в порядке?» Поинтересовался ли он, внимательно наблюдая за мной. «Не знаю, мне вдруг показалось, что этот обряд не прихоть Лики. Скорее, тут замешан Дерек». «Почему?» «Видимо, потому что невеста не выглядит счастливой», — подтвердил мои догадки Стивен. «Она, конечно, улыбается, но в глазах страх». «Думаете, ее заставляют выйти замуж?» «Вряд ли. При нашей первой встрече она выглядела очень счастливой и прямо светилась, когда говорила про свадьбу. Тут явно что-то иное. Парни замолчали, переводя взгляд на предмет нашего разговора. А я заметила, что бабушка машет мне рукой, подзывая к себе. Пришлось ненадолго оставить драконов. «А вот и моя Амелия!» Ба улыбнулась и представила меня группе лиц, являющихся довольно влиятельными личностями в этом городе. «В будущем она займет мое место». Я хотела возразить, но меня перебили. «Но как же Мира?» — поинтересовался один из мужчин. «Я пока не приняла окончательное решение. Сами понимаете, как сложно найти преемника, который бы соответствовал тебе». Все тут же закивали, а мне вдруг стало противно. Такую бабушку я видела очень давно и забыла, что она вообще может себя так вести. «Тем не менее, Амелия у меня очень смышленная, и к тому же пока не замужем». После этих слов я удостоилась более заинтересованных взглядов от нескольких мужчин. «Ба, мы не могли бы отойти ненадолго?» — попросила я, начиная злиться. «Конечно. Что-то случилось?» «Это что сейчас было? Какая наследница? Какое не замужем?» «Разве это не так?» На меня посмотрели, как на несмышленого младенца. «Дракон пока лишь ухаживает, и не более того. Женихом его назвать можно с большой натяжкой. К тому же мы с тобой обсуждали вопрос с наследованием. Ты наиболее подходящая на эту роль. Позволь напомнить про наше соглашение. Ты учишься на кого хочешь, но когда я уйду, займешь мое место». «Я же говорила тебе, что не желаю становиться во главе клана. Мне это неинтересно, несмотря на все твои разговоры и обещания». «Лея». В глазах бабули отразилось что-то непонятное и пугающее. «Ну что тебе стоит немного мне подыграть? От тебя же не убудет?» «Что?» «Давай я все объясню, когда закончится церемония. Сейчас не место и не время. И, пожалуйста, побудь моей наследницей хотя бы на словах. Это очень важно для клана. К тому же я очень многое сделала для тебя. Неужели так сложно ответить мне взаимностью?» Эта фраза заставила меня замереть. Я раньше никогда не смотрела на все с позиции бабушки. Мне казалось, что она делает это из любви ко мне, а оказалось, что просто преследует свои цели. «Амелия, все в порядке». Рядом оказался Леон. Он встал, загораживая меня от остальных. «Все хорошо». Улыбнулась я, стараясь скрыть боль. Мне нужно было обдумать услышанное в более спокойной обстановке, но уйти сейчас не представлялось возможным. Что ж, не зря меня учили держать лицо в любой ситуации.